Глава 11. Замешательство. На сей раз ожидание перед самой калиткой отнюдь неблаготворно подействовало на нервы Хью. Он понимал, что Хедли намеренно тянет время, и старался успокоиться. Они с Брендой ждали в присутствии констебля, который не был расположен вступать в беседу. Подняв голову, они разглядывали звезды и почти не разговаривали. Хуже всего было, когда мимо пронесли тело Фрэнка, ярко освещенное фарами автомобилей, стоявших на подъездной дороге. «Сюда, сэр», — сказал, наконец, констебль. «Нам войти вместе?» — спросила Брэнда, словно они стояли перед кабинетом дантиста. «Да, мэм. Сюда, пожалуйста». Входя в обширную зону, освещенную голубоватым сиянием прожекторов, Хью представлял себе не столько кабинет дантиста, сколько стадион или боксерский ринг, скажем, ринг в национальном спортивном клубе. Он убеждал себя, что совершенно спокоен, но в груди его ощущалась неприятная пустота, а ноги слегка дрожали. На всем пути к павильону за каждым их шагом следило множество глаз, отмечая каждое их движение. Поставив одну ногу на крыльцо павильона, суперинтендант Хедли затачивал карандаш, опершись о колено. Он выпрямился всем своим видом, выражая беспредельную вежливость и учтивость. «Слишком подчеркнутую учтивость», — подумал Хью. Нервы его напряглись до состояния крайней восприимчивости, и он всем своим существом чуял неладное. Хедли, чьи потемневшие глаза буквально сверлили собеседника и, казалось, жадно поглощали все, что находилось в пределах их видимости, приветствовал молодых людей с дружелюбной улыбкой и обменялся с Хью рукопожатиями. «Добрый вечер, мистер Роуленд. Не имел удовольствия встречаться с вами с... позвольте, когда же мы виделись последний раз? Должно быть, на процессе миссис Джуэлл, не так ли?» «Вы правы, суперинтендант. На процессе миссис Джуэлл. Я был среди защитников». «Да, конечно. Вы были среди защитников», — подтвердил Хедли, несколько изменив интонацию. «Сожалею, что мне пришлось снова побеспокоить вас, мисс Уайт». Брэнда сдержанно кивнула. «Но нам необходимо уточнить несколько незначительных деталей, после чего мы больше не станем вас тревожить. Думаю, ни один из вас прежде не встречался с доктором Феллом». Хью знал, что при любых других обстоятельствах в глазах доктора зажглись бы огоньки. Его лицо засияло бы, как у старого короля Коля. От сдавленного смеха заколыхались бы многочисленные подбородки, спускавшиеся до жилета. Он сорвал бы с головы широкополую шляпу и отвесил бы Брэнди низкий поклон. Но сейчас он просто приподнял шляпу, показав копну сидеющих волос, свесившихся на одно ухо. Он с некоторым беспокойством рассматривал незажженную сигару, которую держал в руке. До крайности обостренные чувства Хью отметили и кое-что еще. И доктор Фелл, и Хедли как бы невзначай бросили взгляд на правую руку Брэнды. «Я бы хотел попросить вас сесть», — продолжал Хедли. «Но мне пришла в голову одна мысль. Мы вынесем сюда одну из этих скамеек». Он просунулся в узкую дверь павильона. «Вот так!» — заключил он, с громким скрипом таща скамью по деревянному настилу крыльца. «Нет, нет, нет, сядьте там. Оба. Я постою». Они сели. Хедли снова взглянул на правую руку Брэнды. «Все в порядке», — сказал себе Хью. Проклятый кусок ногтя благополучно лежал в правом кармане его брюк. «Но неужели они что-то заподозрили?» «Прежде всего», — продолжал Хедли, держа на свету острие карандаша и внимательно разглядывая его. «Должен вам сказать, что я снял показания с миссис Бэнкрофт. Поэтому от вас мне главным образом нужно, скажем, подтверждение». Он отвел взгляд от карандаша и приятно улыбнулся. «Можете называть это как вам угодно», — сказала Бренда. «Хорошо. Так вот, насколько я понимаю...» Хедли снова принялся изучать карандаш. «Сегодня днем мистер Роуленд попросил вас разорвать вашу помолвку с мистером Дорансом. Мистер Доранс и миссис Бэнкрофт это слышали. И вы отказались. Это так?» Бренда не ожидала нападения с этого фланга. Краска стала медленно заливать ее лицо. «Да, я отказалась тогда». «Понимаю. Вы имеете в виду, что позднее у вас был случай передумать?» «Полагаю, у меня всегда было намерение передумать». «И однако вы передумали несколько позже». «Да». «Почему, мисс Уайт?» Бренда слегка повернулась и бросила на Хью взгляд, молящий о помощи. Но Хью на какое-то мгновение потерял нить разговора. Он как бы невзначай сунул правую руку в карман брюк, дабы убедиться, что кусочек ногтя находится на месте. Но его там не было. Хью охватила паника. Его там не было. Пальцы Хью нащупали бензиновую зажигалку, табачные крошки, застрявшие в швах кармана. И больше ничего. Выронил. Но, боже мой, где? На корте, когда Китти застала его врасплох? Случайно вытащил из кармана, кладя туда зажигалку? На корте? Но где именно? Конечно. Они знают. Знают, наверняка знают. Хью посмотрел на корт и тут же почувствовал на себе взгляд потемневших глаз Хедли. «Вижу, вы что-то нащупываете в кармане, мистер Роуленд. Вы хотите закурить?» Хедли вынул пачку сигарет. «Угощайтесь». «Нет, благодарю». «А вы, мисс Уайт?» «Нет, благодарю, не сейчас», — сказала Бренда и откашлялась, чтобы прочистить горло. «Как угодно». «Так вернемся к вопросу о том, что вы все же передумали». И здесь Хью перебил его. «Если не возражаете, суперинтендант», — сказала на удивление спокойным голосом, «то я позволю себе предположить, что в этом вопросе мы едва ли можем вам помочь. Мисс Уайт не питала к Дорансу неприязни. Она всего лишь не хотела выходить за него замуж. Что до меня, то могу откровенно признаться, что я считал его свиньей». И слегка наклонив голову, добавил: «Любопытно, что думал о нем брат Мэтч Стерджес». Стрела попала в самое яблочко. Хью это понял. Но отвлечь Хедли было не так просто. «Он не слишком вам нравился, мисс Уайт? Вы не вышли бы за него даже ради 50 000 фунтов?» «Нет, не вышло бы. Кроме того, я и так не увидела бы этих денег». «Будь начеку!» — крикнул Хью про себя. «Не увидели бы этих денег?» — переспросил Хедли. «Что вы имеете в виду, мисс Уайт?» «Все деньги были завещены Фрэнку». «Но, насколько я понимаю, вы наследовали вместе». «Нет, нет, нет», — серьезно сказала Бренда. «Попросите адвокатов показать вам завещание. Дядя Джерри все устроил так, чтобы развод или раздельное проживание были исключены. Я хочу сказать, что если бы мы поженились, получили деньги и через неделю развелись, то остались бы ни с чем. 50 000 фунтов — это немалый капитал. Он вложен с прибылью от 6 до 8% и приносит около 4 000 годового дохода. Фрэнк должен был получать проценты до тех пор, пока мы не разведемся или не разъедемся. Конечно, теоретически это было совместное наследство, поскольку я должна была получать свою долю из этой суммы. Однако в действительности это не совсем так. Фрэнк твердо решил вложить все деньги в сеть ночных клубов, и ни один из нас не имел бы права трогать капитал до тех пор, пока другой... Она замолчала. «Понятно», — кивнул Хедли, внимательно рассматривая кончик карандаша. «Пока другой не умрет. Итак, теперь все принадлежит вам без каких бы то ни было ограничений, это так?» «Самообладанием или видимостью самообладания?» Бренде оставалось только восхищаться. Она вздернула подбородок и машинально отбросила волосы со лба. Затем положила ногу на ногу и стала быстро, резко и нервно качать носком туфли. Вот и все. Хью четко видел все окружающие предметы. Скамью, на которой они сидели, как двое школьников. Ракетку Фрэнка, лежавшую почти у их ног. Маленький павильон с горевшим внутри фонарем. Даже край корзины для пикников, стоявшей за открытой дверью. Ему стоило некоторого усилия отвести от нее взгляд. «Где же он потерял кусочек ногтя?» «Я не это имела в виду», — сказала Бренда. «Послушайте, к чему строить подобные предположения?» «Я не строил никаких предположений, мисс Уайт. Я лишь повторил то, что вы сказали. Вы знали об этом условии, мистер Роуленд?» «Да». «Вы знали об этом. Понятно». Хедли, наконец, остался доволен тем, как заточен карандаш. «Ненадолго оставим этот вопрос и вернемся к тому времени, когда все вы пришли сюда поиграть в теннис. Мистер Роуленд, если не ошибаюсь, кое-кто слышал, как вы сказали, если мы не будем осторожны, то еще до исхода дня произойдет убийство. И мисс Уайт с вами согласилась». «Да». «Что вы имели в виду?» Хью рассмеялся. «Ничего. Ровно ничего, суперинтендант. Если ваш осведомитель слышал и остальное, это вам известно. Мы сошлись на том, что у всех перед грозой разыгрались нервы». Он помолчал. «Вы способны это понять? Вы сами не страдали от жары? Не могли из-за нее поддаться искушению сказать или сделать нечто такое, чего говорить и делать не следует?» Хедли резко повернулся. «Что вы имеете в виду, мистер Роуленд?» «Да кто его знает что?» Только стрела вновь попала в самое яблочко. «Ничего. Ровным счетом ничего, суперинтендант. У меня нет никакой задней мысли». «Вы стали играть в теннис», — продолжал Хедли. «Я хочу узнать об этом как можно подробнее. Вы и миссис Бэнкрофт играли против мисс Уайт и мистера Дорренса». «Да». «Мисс Уайт и мистеру Дорренсу досталась южная сторона корта. Вам и миссис Бэнкрофт — северная, то есть та сторона, где впоследствии было обнаружено тело мистера Дорренса. Это так?» Хью вслед за ним перевел взгляд на корт. «Да, так. Вы играли, пока не разразилась гроза, примерно до четверти седьмого. И, как мне сказали, во время игры вы вновь угрожали мистеру Дорренсу». «Не совсем так. Я пригрозил ударить его». «Но вместе с тем вы употребили слова: мне бы хотелось вас убить». «Возможно, не помню». «Понятно», — сказал Хедли, не сводя с Хью тяжелого взгляда. «Во время игры произошло что-нибудь еще?» Приняв решение, Хью пошел ва-банк. «Ничего такого, что мне бы запомнилось. Во всяком случае, ничего серьезного». Он немного помолчал. «Если не считать того, что во время последнего гейма Бренда, подавая мяч, сломала ноготь на среднем пальце. Еще и поэтому она не горела желанием продолжать игру». Молчание. Молчание настолько полное, что Хью мог слышать, как трепещут крылышки мотылька, вьющегося вокруг фонаря в павильоне. Все собравшиеся смотрели на него во все глаза. И вновь ему потребовалось усилие, чтобы отвести взгляд от корзины для пикников. «Похоже, вы почему-то мне не верите», — сказал Хью. «Я не знал, что это так важно, но это правда». «Ведь так, Бренда?» «Конечно, правда», — ответила Бренда, изобразив легкий смешок. «Взгляните». Она вытянула руку. «Если вы, мистер Хедли, когда-нибудь играли в теннис, то знаете, что удар приходится по среднему пальцу, когда держишь ракетку свободно. Когда ноготь обломился, было страшно больно. Но потом я об этом забыла. Но почему вы спрашиваете?» Снова молчание. Хедли зашел им за спину и направился по травке к другой стороне крыльца. Он поднял предмет, в котором оба узнали шар Фрэнка Дорренса. Затем он вернулся и встал перед ними с шарфом в руках. «Значит», — заявил он с довольным видом, — «вы сломали ноготь, играя в теннис?» «Да, конечно». «На корте?» «Да». «Как раз об этом я и собирался спросить вас. Думаю, мы нашли обломанный кончик ногтя». «Сержант!» «Сэр!» «Будьте так любезны, дайте мне пакет». «Да, думаю, это так». «Вы не возражаете, мисс Уайт?» «Благодарю вас». «Мисс Уайт, вы и мистер Доран сыграли с южной стороны сетки. Чем вы объясните тот факт, что мы нашли этот кусочек ногтя на северной стороне в нескольких футах от тела мистера Доранса?» «Тем», — не задумываясь, выпалил Хью, «что во время последнего гейма она играла на северной стороне». «Она...» Хью умышленно посмотрел прямо в глаза суперинтенданту. «Послушайте, представьте положение игроков. Счет был 5-2 в пользу Бренда и Фрэнка. Они стояли с этой стороны сетки. Бренда подавала мяч и выиграла очко в восьмом гейме. В последний раз Бренда подавала на Китти. Это значит, что она стояла на месте подачи с восточной стороны и бросала мяч к павильону, туда, где мы сейчас стоим. Вы, вероятно, нашли этот ноготь где-то поблизости от цепочек следов. Может быть, в 10-12 футах от проволочной двери». После очередного затянувшегося молчания он добавил. «Понимаю. Именно там вы его и нашли. Почему его смотрели в находке некий зловещий смысл?» «Бросьте, суперинтендант. Я уже давно мог бы рассказать вам об этом». Хью откинулся на спинку скамьи. Он слегка улыбнулся и небрежно положил руку на запястье Бренды. Бренда улыбнулась ему, но рука ее была холодна, как лед. Стоявший на заднем плане доктор Гидеон Фелл, грузный и сонный, тоже слегка улыбнулся, бросил взгляд на Хедли и сделал жест рукой, словно ставил на место шахматную фигуру. «Шах!» — сказал доктор Фелл. Хедли положил целлофановый пакетик в карман. Он был сама любезность. «Послушайте, мистер Роуленд, неужели вы действительно думаете, что я этому поверю?» «Естественно. Ведь это правда». «Надеюсь, что да», — изрек Хедли, пристально глядя на Хью. «Мы должны проверить, знает ли об этом инциденте миссис Бэнкрофт. Сержант, сходите к миссис Бэнкрофт и попросите ее присоединиться к нам. Можете пригласить и доктора Янга?» Он снова оживился. «Мне говорили, что когда разразилась гроза, вы, все четверо, укрылись в этом павильоне». Хью кивнул. «Да, и нашли газету с заметкой о неудавшемся самоубийстве Мэтч Стерджес. Какой-то посторонний человек совсем недавно оставил ее там. Это обстоятельство вывело Фрэнка из себя, хоть он и не хотел в этом признаться». «Интересно», — подумал он. «Насколько сильное впечатление может произвести имя Мэтч Стерджес?» Он не имел ни малейшего представления о том, что за ним скрывается, но намеревался воспользоваться им еще и еще. Хедли раскрыл записную книжку. «Значит, у вас создалось впечатление, будто мистер Доранс вышел из равновесия?» «Да, и не у меня одного». Китти Бэнкрофт съязвила по этому поводу и поинтересовалась, что с ним. И он объяснил. «Нет, боюсь, что нет». «Но почему у вас создалось впечатление, будто он не в себе?» «Я могу вам ответить», — вмешалась Бренда. Она слегка повернула голову, и свет из двери павильона засверкал в ее глазах, осветил полуоткрытые губы, лицо, окрашенное легким румянцем. Он вел себя в свойственной ему манере. Зная его, нельзя было ошибиться. Потом мы заговорили о вас. Вам следует знать это, мистер Хедли. Мы принялись рассуждать о способах совершения убийства. Для Хедли такое заявление было новостью, как ни старался он скрыть свое удивление. Он резко вскинул голову. «О способах? Продолжайте. Миссис Бэнкрофт ничего не говорила об этом». «Возможно, нет», — сказала Бренда, не сводя глаз с угла навеса над крыльцом. Кити первая представляла свой способ. Она сказала, что ее подозревали в убийстве мужа в Виннипеге, и что, услышав о вашем приезде сюда, она ужасно испугалась. Не обнаружила ли полиция новых улик? «Всеобщее изумление!» Хедли посмотрел на доктора Фэлла. «Мисс Уайт, это что, шутка?» «Не знаю», — раздраженно ответила Бренда. «Потом она все обернула в шутку, но у меня возникли сомнения». И далее Бренда подробно рассказала о том, что было сказано в павильоне. «Видите ли, мой способ убийства был удушение», — объяснила она, и в ее широко раскрытых голубых глазах читалась мольба о том, чтобы ей верили. «Поэтому я и не побежала на корт, увидев, что там лежит Фрэнк. Неужели вы думаете, что при других обстоятельствах я сразу не бросилась бы туда? Я ведь не чудовище!» «Я не побежала туда именно потому, что он был задушен. У меня создалось впечатление, что кошмар стал реальностью. Я не могла сдвинуться с места». «Так вот оно что», — пробормотал Хедли. Он снова бросил взгляд на доктора Фэлла. Тот что-то проворчал. Чаши весов стали едва заметно клониться в их пользу. По выражению лица Хедли ни о чем нельзя было судить, но Хью оно говорило о многом. «Я отлично понимала. Здесь что-то не так», — сказала Бренда. «Любой понял бы. Когда ты сама делаешь недвусмысленные намеки о том, что человека можно задушить шелковым шарфом, а после кого-то действительно душат шелковым шарфом, то это одновременно и смешно, и жутко». В голосе Хедли зазвучали примирительные нотки. «Я это прекрасно понимаю, мисс Уайт. Но как вы узнали, что следы были оставлены вашими туфлями?» «А вот как. Сперва я ничего не заметила. Потом подумала, что он здесь делает. И увидела следы. Моя голова была занята теннисом. Теннисом и только теннисом. Следы были плоскими, словно от теннисных туфель. А здесь, кроме меня, никто не носит обувь такого маленького размера». «И вы поняли, что это ловушка?» «О, Господи, нет! Я вовсе не думала о том, что это ловушка, во всяком случае тогда». Бренда широко открыла глаза. «Я подумала лишь о том, что кто-то надел мои туфли, и что я не могу к нему подойти. Вы видели его лицо?» «Откровенно говоря, я и вам хотел задать этот вопрос». Хедли говорил таким медоточивым тоном, что Хью снова подался тревоге. «Попробуем все выстроить по порядку. В показаниях, которые вы недавно дали, необходимо уточнить несколько пунктов». «Да». «Значит, вы сказали...» — Хедли нахмурился. «Что в 7 часов, после грозы, мистер Доранс и миссис Бэнкрофт отправились к ней домой, а вы и мистер Роуленд пошли к подъездной дороге. Вы сказали, что он поехал домой». «Да». «Но ведь совершенно очевидно, что мистер Роуленд домой не уехал. Куда он поехал?» «Не знаю», — ответила Бренда, бросив быстрый взгляд на Хью. Он сел в машину и уехал. «Сел в машину», — задумчиво повторил Хедли, и его карандаш стал описывать круги. «И уехал». «Ясно. Насколько я понимаю, вы сразу пошли домой, на кухню. Теперь обратимся к тому, что не совсем ясно. Почему вы потом вернулись на корт?» Внутренний голос Хью отчаянно взывал к Бренде. «Бренда Уайт, если ты когда-нибудь способна была проявить осторожность, прояви ее сейчас. Непременно прояви!» Его голова звенела от усилий телепатически передать Бренде предупреждение. Напряжение среди присутствующих заметно возросло. Хью слышал астматическое дыхание доктора Фелла. «Вы говорите, что горничная Мария попросила вас пройти сюда и забрать... корзину для пикников, правильно?» «Нет-нет, не корзину для пикников. Баул для пикников». «Баул для пикников?» «Да». «Но какая разница?» — осведомился Хедли. Он почти шутил. «Разве это не одно и то же? Моя жена всегда заставляет меня таскать это, когда мы едем за город». «Нет-нет, это не одно и то же», — сказала Бренда и замолкла. «Ну что же это, мисс Уайт? И где оно?» «Там», — оглянувшись через плечо, сказала Бренда. «В углу. Отсюда его видно». «Что, этот чемодан?» «Та самая штука, на которую вы постоянно поглядывали последние 15 минут?» Бренда хотела было возразить, но Хедли ее опередил. Он шагнул на низкое крыльцо и заглянул в дверь. «Не похоже, чтобы он мог кому-нибудь пригодиться. Зачем он ей понадобился? Что в нем?» Бренда даже не пошевелилась. «Кое-что из посуды и... термос». «Посуда», — пробормотал Хедли. По-прежнему держась за косяк двери, он выгнул шею и посмотрел в сторону теннисного корта, где велась цепочка следов. «Видите ли?» — затараторила Бренда, словно могла таким способом отвлечь его внимание. «Он понадобился Марии. Кроме того, я обещала Китти. Я дала ей торжественное обещание, что сегодня же принесу его домой. Поклялась, что принесу. Китти сказала, что он из хорошей кожи и здесь напрасно сгниет». Хедли насторожился. «Вы обещали миссис Бэнкрофт принести его сегодня домой?» «Да, обещала. Ведь так, Хью?» «Разумеется, так». «Но на самом деле не принесли». «Нет. Она сказала, что он из хорошей кожи и зря сгинет здесь». «Понимаю». «Тяжелый? Он тяжелый, мисс Уайт?» «Не очень». Пробормотав извинения, Хедли сунул голову в дверь павильона и протиснулся внутрь. Они видели, как он склонился над баулом. Затем он выпрямился, и до них донесся глухой голос. «Вы совершенно правы». Он обернулся, стукнувшись головой о фонарь, и когда снова появился на крыльце, Хью с какой-то маниакальной отстраненностью увидел баул, который Хедли держал двумя пальцами. Суперинтендант открыл замок. В бауле не было теннисных туфель, не было почти ничего, если не считать двух чашек и треснувшей тарелки. Баул для пикников был пуст.